Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru. Олег Дивов. Стояние на реке Москве. На рассвете танки русских подошли к Москве. В головной машине открылся башенный люк. Высунулась рука с мегафоном, за ней лейтенант Иванов. «Сдавайтесь, чурки!» — заорал Иванов в мегафон. «Сдавайтесь, а то хуже будет! Русские пришли!» Из-за баррикады, перекрывающей въезд под Московскую кольцевую дорогу, выглянул бригадный генерал Хухуев. «Я твоя мама имел, морда жидовская!» — крикнул он. «Маджахеды не сдаются!» Показал лейтенанту Иванову фак и на всякий случай тут же спрятался. К танку подошел тяжелым командирским шагом подполковник Криворучко. «Лейтенант!» — рявкнул он. «Что за самодеятельность? Мегафон сюда! А сам убрал хлебало нерусское в люк! Быстро! А то противник хрен знает, что о нас подумает!» Иванов отдал мегафон и сказал обиженно. «Сами понабрали в армию хрен знает кого, а теперь ругаетесь!» После чего, как и было приказано, убрал нерусское хлебало в люк. Подполковник Криворучко поднял мегафон и крикнул. «Сдавайтесь, чурки! А то хуже будет!» «Я твоя мама, Эмель, русская свинья!» — отозвался бригадный генерал Хухуев. Из люка снова высунулся Иванов. «Охренеть, конструктивная беседа», — заметил он. «Ну и вали в свой Израиль, если такой умный», — надулся подполковник. «Как я должен с чурками говорить, по-твоему?» «Сейчас нам объяснят», — сказал Иванов. «Он пиндос нарисовался». К переговорщикам короткими перебежками, то выскакивая из-за танков, то скрываясь за ними, двигался военный советник капитан Моргенштерн. «Дурак дураком, а чурок боится», — прокомментировал Криворучко. «Умный, значит? Или все-таки дурак? Вы бы сами ушли за броню», — посоветовал Иванов. «Я стою на своей земле», — веско сказал подполковник. Подбежал Моргенштерн, присел за кормой танка. «Ну?» — спросил он на ломаном русском. «Чего?» — не понял Криворучко. «What the hell is going on?» «Слушай, говори по-нашему, пиндос несчастный, а?» — взъярился подполковник. «Чему тебя в твоем драном Вестпойнте учили?» «Я буду жаловаться», — четко выговорил Моргенштерн. «Ага», — обрадовался Криворучко. «Слышу голос не мальчика, но мужа». Моргенштерн достал из кармана переводчик и принялся нажимать кнопки. «Покиньте открытое пространство», — железным голосом потребовала электронная машинка. «Понял!» — Криворучко кивнул и поднял мегафон. «Покиньте открытое пространство!» — крикнул он в сторону баррикады. «Сам ты покиньте открытое пространство! Я твоя мама имел!» — раздалось в ответ. Иванов грустно поглядел на командира и сказал. «Вы бедного пиндоса доведете рано или поздно. Он свихнется, и у нас будут неприятности». «А нехрена тут!» — гордо ответил Криворучко. Моргенштерн продолжал давить на кнопки. «Сообщите противнику, что вы действуете согласно мандату НАТО», — сказал переводчик. «Мандаты!» — крикнул Криворучко в мегафон. «Сам дурак!» «За дурака ответишь, козел! А ты за козла ответишь!» «Детский сад», — резюмировал Иванов и закурил. Моргенштерн высунул из-за танка руку и дернул подполковника за штанину. Кто? Фамилия? Удивился подполковник. А, это ты. Сообщите противнику, что согласно Вашингтонскому договору 2013 года занимаемая им территория должна быть возвращена под юрисдикцию Республики Москва. Криворучка почесал в затылке. Вам перевести, товарищ подполковник? Спросил Иванов. Криворучка показал ему кулак. Поднял мегафон. «Значит так, чурки!» — крикнул он. «С вами говорит командующий танковых войск Республики Москва, подполковник Криворучка! Тут советник от пиндосов уверяет, что вы обязаны убраться с моей земли добровольно! А вы об этом знаете?» «Скажи, пиндос, я его мама, Эмель!» — попросили из-за баррикады. «Лейтенант, переведи!» «Answer is negative!» «Сдается мне, ты не все перевел», — заметил Криворучка. «Answer is negative and fuck you», — поправился лейтенант. «Так-то лучше», — согласился подполковник. Моргенштерн, сидя на корточках, хлопал глазами и качал головой. Потом склонился над переводчиком. «Сообщите противнику, что согласно Вашингтонскому договору 2013 года, в случае отказа освободить незаконно удерживаемую территорию, войска НАТО оставляют за собой право расценить отказ как недружественное действие». «Наконец-то!» Криворучка удовлетворенно крякнул и проорал. «Ну теперь вешайтесь, чурки! Хорош врать! Чё пиндос говорит?» раздалось из-за баррикады. «Вот это самое и говорит! Не может быть! Очень даже может! Всем чуркам вешаться, согласно Вашингтонского договора 2013 года! Пиндовские свиньи!» — взвизгнул бригадный генерал Хухуев. «Маджахеды не сдаются!» — подсказал ему Криворучка. «Сам дурак!» «Повторяется!» Криворучка улыбнулся. «Занервничал чучмек!» Иванов скрылся в люке, потом выбрался обратно с пластиковым стаканчиком. Перегнулся вниз, протянул стаканчик подполковнику. «Кофе?» «А мне?» — железным голосом спросил переводчик. Криворучка от неожиданности подпрыгнул. «Ту, черт!» — сказал он, принимая стаканчик. «Сделай пиндосу тоже, только послабее!» Моргенштерн отстегнул от пояса рацию и что-то в нее забормотал. «Жалуется, падла, что ему первому кофе не дают», — объяснил Криворучка лейтенанту. «Может, ему еще туалетные бумаги отмотать?» — бросил Иванов презрительно. «Даже не вздумай!» «И в мыслях не было, товарищ подполковник!» Криворучка допил кофе, вернул стаканчик лейтенанту, дождался, когда снова нальют, и передал мутную жидкость Моргенштерну. «Ну, что делать-то будем?» — спросил он советника. «А? Че молчишь, пиндосина? Давай, жри наш русский кофеек, а вось подавишься и сдохнешь!» Моргенштерн подавился, облил себя кофе и принялся мучительно кашлять. Подполковник зашел за танк и от души треснул советника кулаком по спине. «Не сдох!» — констатировал он, возвращаясь на открытое место. Из-за баррикады показалась бритая голова. «Русские! Скажите пиндосу, договор неправильный!» «Какая разница? Нам похрену ваши договоры с пиндосами! Вешайтесь, чурки!» «Вы же войска НАТО! А нам похрену! Вы же русские! И поэтому нам похрену!» Голова исчезла. Иванов снова курил, разглядывая баррикаду. «А то стрельнуть разок?» — спросил он. «Для страски». «Тогда пиндос точно сдохнет. В Вашингтонском договоре про стрельбу ни слова. Там написано, что как только приходят войска НАТО, все негодяи сами разбегаются». Моргенштерн за танком чихал и плевался. Иванов курил. Криворучка ждал. «Эй, русские!» — позвали из-за баррикады. «Слушай, ехали бы вы домой, а?» Иванов выматерился и полез в башню. «Лейтенант!» — прикрикнул Криворучка. Иванов высунулся обратно. «Ты мне брось эти еврейские штучки!» — посоветовал Криворучка миролюбиво. «Вы бы потом сказали, что я случайно задел спуск». «Ага, сапогом! Отставить, лейтенант! Спокойнее!» Моргенштерн снова бубнил в рацию. «Теперь жалуется, что я его ударил», — предположил Криворучка. «Чмо!» Из хвоста колонны прибежал вестовой. «Товарищ подполковник, идите завтракать!» «Принеси сюда, мне и лейтенанту». «Есть!» Моргенштерн закончил общение с рацией и взялся за переводчик. «Сообщили ли вы противнику, что войска НАТО оставляют за собой право...» «Уже два раза», — перебил Криворучка. «Twice», — перевел лейтенант. «And fuck you», — добавил подполковник. «Блин, само вырвалось. Я этого не говорил». Моргенштерн впал в задумчивость. Пришли бойцы в поварских халатах и шапочках. Через пару минут посреди дороги красовался стол, накрытый белоснежной скатертью и уставленной посудой. Принесли два стула. Иванов слез с брони. «Что у нас сегодня?» — спросил Криворучка, усаживаясь. «Опять яичница? Ладно, ладно. Лейтенант, присоединяйся!» «Русские!» — крикнули из-за баррикады. «Водки хотите?» «Точно нервничает чурка!» — подполковник усмехнулся. «Ишь, заигрывает!» Некоторое время ничего не происходило. Офицеры завтракали, Моргенштерн тупо глядел на свой переводчик. «Русские! А, русские! Что надо?» — невнятно спросил Криворучка, жуя. «А вы сколько тут еще будете?» «А у тебя что, намаз? Иди, марша! Мы тут надолго! Навсегда!» «Вот же свиньи!» — раздалось из-за баррикады. Подполковник запил яичницу огромной кружкой кофе, откинулся на спинку стула и задумчиво оглядел свой живот. «Кончится война», — сказал он. «Займусь спортом. Бегать буду. Каждое утро. Ну, не каждое, но по выходным точно. По воскресеньям». Моргенштерн вышел из прострации и снова взялся за радиопереговоры. «А я в деревню уеду», — сообщил Иванов, доставая сигареты. «Уволишься, что ли? Брось! Между нами тебе следующая звездочка вот-вот капнет». «Спасибо, конечно, но надоело пиндосом служить. Заведу лучше пасеку, медовуху буду гнать. Вы в гости приедете». «Ты не пиндосом, а родине служишь», — заявил подполковник твердо. «Как говаривал товарищ Сталин, гитлеры приходят и уходят, а русские остаются». «М-да», — сказал Иванов. И больше ничего не сказал. Стояло ясное утро. Солнце все выше поднималось над Москвой. Иванов курил, пуская дым в небо. Криворучка неодобрительно щурился на торчащую из-за кольцевой дороги бетонную иглу Останкинского минарета. Моргенштерн издал неясный звук, пытаясь привлечь внимание. «Че тебе?» — спросил Криворучка. «Жрать охота?» «Увы, совсем ничего не осталось». «В связи со сложившейся кризисной ситуацией командование дает приказ отступить для проведения консультаций и перегруппировки сил», — объявил переводчик. «Ну и отступай», — добродушно согласился Криворучка. Советник прицепил на пояс рацию, убрал переводчик в карман и короткими перебежками ускакал в хвост колонны к своему хаммеру. «Пиндос», — совершенно без выражения сказал полковник. Подумал и добавил. «Вот ведь послал нам бог дурака. Уж и кормить его перестали. Вторую неделю сухпаем давится, а все никак не поумнеет». Подошли бойцы, начали собирать со стола. «Слушай приказ», — сообщил подполковник, ни на кого не глядя. «С этой минуты пиндосу кофе не грамма. Довести всему личному составу». «Есть!» Бойцы забрали посуду, подхватили стол и удалились. «Эй!» — крикнул подполковник вдогонку. «А узнаю, что кто-то дал пиндосу туалетные бумаги, разжалую и посажу!» Иванов встал, потянулся, забрался на танк и сказал в люк. «Завтракать идите!» Из машины полезли заспанные танкисты. Иванов оглянулся на Москву, посмотрел на Криворучка. «Ну так что?» — спросил он. «Развернем лагерь прямо здесь?» Криворучка закинул ногу на ногу, почесал серую щетину на подбородке и произнес. «И назовут это позже стояние на реке Москве. Ты готов войти в историю, лейтенант?» «Вляпаться в историю не готов», — быстро ответил Иванов. «А войти всегда пожалуйста». Подполковник встал и принялся расхаживать туда-сюда поперек шоссе. «Русские!» — позвали из-за баррикады. «Ну чего вы тут застряли? Почему не отступаете?» Криворучка покосился на лейтенанта. «Пиндос настучал», — сказал тот. «Зуб даю». Подполковник заложил руки за спину и хмуро уставился на баррикаду. «Водки подарим, ящик!» — крикнули оттуда. «На посошок!» Подполковник щелкнул пальцами. Лейтенант быстро протянул ему мегафон. «Ну, два ящика!» — надрывались за баррикадой. «Больше нету, мамой клянусь!» Криворучка задумчиво покачивал мегафоном. «Два с половиной ящика! Больше точно нету! Только уезжайте уже, Христа ради!» Иванов на башне обидно захохотал. «Чё-то не нравится мне стояние на реке Москве», — сказал подполковник. «Не звучит. И скучно будет смотреться в учебниках. Детям неинтересно такое читать». «Московская битва?» — предположил Иванов. Криворучка поднял мегафон, направил раструб к баррикаде и рявкнул. «Эй, чурка! Фамилия! Это 2,5 ящика! А бригадный генерал Хухуев!» Криворучка опустил мегафон. «Спасибо, чурка», — сказал он тихонько. Вернул мегафон Иванову и в ответ на его недоуменный взгляд объяснил. «Не бывает таких исторических сражений, чтобы полководец не знал имени своего врага». Иванов согласно кивнул и сунул мегафон в башенный люк. Подбежал вестовой. «Товарищ подполковник, тот пиндос волнуется, спрашивает, когда поедем?» «Не поедем», — отрезал Криворучка. «Иди скажи начальнику штаба, что после завтрака я назначил войну с чурками. Пусть готовит приказ. Да, особо отметь, пиндосу об этом знать не обязательно». «Есть!» Вестовой просиял лицом и убежал с такой скоростью, что над асфальтом поднялась пыль. «Гляди, лейтенант, — сказал Криворучка, — как солдат войне радуется. А ты увольняться хочешь». Иванов опять закурил, смял в кулаке пустую сигаретную пачку и швырнул ее на обочину. «Может, я передумал». Из-за баррикады кто-то махал белой тряпкой. «Московская битва», — мечтательно протянул лейтенант. «Водки! 2,5 ящика!» — орали из-за баррикады. «И бабу! Хотите бабу, русские? Баба хорошая, не пожалеете!» Криворучка недобро рассмеялся. «Нет, лейтенант, не битва!» Иванов ждал продолжения. И подполковник сказал: «Московское побоище!» Солнце поднималось все выше в безоблачное небо над древним русским городом. Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.